Попался в первый раз. Политика расскажет о героях прошлого, о Цезаре, о Ганнибале, о прилежании Аристотеля, о том, что великий Петр почти не спал, все бдел о благе России. А он, кадет, не может даже на занятия появиться вовремя. Какой же из него сын Отечества получится? Престыженный кадет клялся не нарушать порядок, приучить себя вскочить до общего подъема, быстро помыться, поесть, за 5 минут до того, как ударит колокол, сидеть в классе. Если же кадет попадался во второй и в третий раз, тут его ждала расправа. Мыл и чистил он коридор, лишался ужина и даже удостаивался порки по субботам. Порядок должен входить в кадетов, как считали в корпусе, через все части тела. Фёдор заставил себя с первого года вставать в точно заданное время и почти ни разу не опаздывал на смотр, завтрак, и не наказание боялся он, а приучил себя ценить время, зная, что точное и быстрое исполнение команды и приказа уменьшает усталость, сохраняет силы на дела, которые хочешь сделать сам. Первый урок шел при свечах. Голова прочищалась, математика укладывалась строгим и красивым ладом. Фёдор любил ее четкие законы. Ему нравилось проходить через трудности обдумывания к решению, результату. Особенно удавались ему геометрия и тригонометрия. Фигуры, что складывались в голове, переносились на бумагу, просчитывались, меняли свою форму, принимая очертания строев эскадр и отрядов кораблей. Затем целых 2 урока возились с сектантом, познавая его устройство и учась измерять вертикальные углы, высоты светил и горизонтальные между направлениями на различные предметы. В обед старший гардемарин, раздавая кушанье, помахал Фёдору. «Ушаков, сегодня приходи вечером на крышу». Фёдор обрадовался, ему не терпелось посмотреть в телескоп. Ночные светила он знал на память, подолгу всматриваясь в небо и сверяя его со звездными картами. Говорят, телескоп приближает их в 10 раз. Интересно. После обеда читалась история флота. И читал ее сам Голенищев-Кутузов. Иван Логинович следил за всем, что издавалось по истории, военному и морскому делу во Франции, Англии, Голландии. К лекциям он всегда готовился, собирался с мыслями, настраивался. Вот осмотрел развешанные карты, поправил указкой схемы и стал читать лекцию, не заглядывая ни в какие бумажки и книги. «Уже у древних были настоящие военные флоты», — начал он. Что сие значит, военный флот, и имеет ли он отличие от обычного? Без сомнения. То есть флот, состоящий из специально построенных и вооруженных на случай войны судов. Знаем мы первые военные флоты у финикийцев, греков и римлян в море Средиземном. Так как там переходы были коротки с портов, бухт-убежищ и снабжения достаточно. В средние века военные флоты возродились у турок, владельцев Иберийского полуострова, князей и республик Италии, у рыцарей мальтийских. Затем пришло время Франции, Англии, Голландии, Швеции и Дании. Ныне наступает время России. Для постройки и снабжения флотов существовали адмиралтейства с верфями, для управления ими адмиралы и офицеры, для плавания команды и галерные каторжники, у которых главное внимание обращалось на укрепление ручных мышц. Потом появился парус, наш верный брат и друг при ветре, беспомощный пассажир при штиле, наш губитель при шторме. В 14 столетии во Франции явились король и при нем адмирал, которые пытались в портах Ла-Манша создать мощный и непобедимый французский военный флот. Этот король был Карл V, а адмирал Жан де Виен. В то время еще не были знакомы с употреблением 2 тогдашних изобретений – компаса и пушек. Позднее первое позволило мореплавателям с безопасностью предпринимать более далекие путешествия. Второе же послужило новым и страшным оружием и в то же время заставило строить новые специальные суда гораздо больших размеров и прочности, чем прежние галеры. Фёдор внимательно слушал, записывал в тетрадь, и голова его полнилась знаниями, которые он хотел точно разложить по нужности и похожести. любил порядок во всем и в знаниях тоже.